Глава 10, в которой Юнга борется за звание скромнейшего среди скромных. «Скажите, вопрос неимоверной важности», — попросил президент. «А пока суд да дело, соберите скромнейших граждан планеты. Пусть они достойно ответят на смелый вызов нашего гостя». Я почувствовал на себе изумленный и вместе с тем неодобрительный взгляд невидимого секретаря. Выказав таким образом свое отношение к наглому притязателю, секретарь вышел из кабинета, и во дворце поднялась беготня. Пока скромняги готовились к небывалому турниру, я отправился в город и просто так, без всякой цели, купил походный котелок и две пачки проявителя и закрепителя для фоторабот. Потом, еще не зная, зачем мне это нужно, выпустил весь порошок на ветер, а в котелок набрал из ближайшего фонтана воды и отправился на центральный стадион столицы, чтобы потягаться с местными жителями в скромности. Город бурлил, взбудораженный предстоящим соревнованием по пятиборью. Толпа, текущая по улице к стадиону, становилась все гуще и гуще. Я чувствовал это по постепенно уплотняющемуся воздуху вокруг себя. Войдя на праздничный стадион, я увидел, что здесь уже все готово к открытию турнира. Непосвященному человеку он мог показаться совершенно пустым, но я-то знал, что на самом деле его скамьи заполнены до отказа, и наиболее скромные зрители, не сумевшие обзавестись билетом, тесно стоят в проходах, между рядами. И подтверждением этому был нетерпеливый гул стадиона, ждущего начала соревнований. Бодро выбежав на середину поля, я окинул оценивающим взглядом сборную планеты, которая уже поджидала меня, горя желанием посрамить самозванца. И хотя моих соперников тоже не было видно, я был уверен, что их 10 человек, что это, несомненно, рослые, как на подбор, брюнеты и блондины. Я поставил котелок с водой на газон и сказал, что готов начать борьбу. Президент, сидевший в директорской ложе вместе с жюри, взмахнул белым манжетом, и по радио объявили: «Его превосходительство считает турнир открытым. Первый вид пятиборья — простота. В этот конкурс входит одежда соперников. Сейчас мы посмотрим, кто из них скромнее одет». Я посмотрел на себя, на команду хозяев и понял, что попал в проигрышное положение, хотя, как всегда, был в своей неизменной, просоленной морями тельняшке и потертых, обносившихся штанах. Одежда, что и говорить, обычная, простая, словом, рабочая матросская форма. Но как ее сравнить с одеждой скромняк, если то и вовсе не видно? Может, она еще проще моей? И тут меня вдруг озарило. Почему жители этой страны так тщательно скрывают свою внешность, хотя она и без того скромна? — спросил я себя. Человек может прятать только то, что ему неудобно показать другим. Но как сделать видимым невидимое? Я понял, что это невозможно, и понурил голову. И увидел, что на поле легла косматая тень. Она медленно ползла по траве и вскоре накрыла весь стадион. Это была большая, темная дождевая туча. В той стороне, откуда она пришла, сверкнула молния и прогремел гром. Я подумал, что дождь обязательно промочит мою тельняшку. Быстро снял ее, аккуратно свернул и сел на тельняшку, укрыв таким образом собой. Потом говорили, что это был очень ловкий маневр. Так оно и было на самом деле. Только в ту минуту я еще сам об этом не знал. «Иван Иванович, зачем вы спрятали свою тельняшку?» — удивился судья. «Ведь мы все равно уже видели, что она была на вас». «Дело вовсе не в этом», — возразил я, — «а в том, что тельняшка — мой верный спутник, и потому мне очень дорога. А кто знает, какой сверху польется дождик? Никто. Может, это будет подсолнечное масло, как уже случалось со мной в Маниле или в Кувейте. На нас посыпались куриные яйца размером с крупный град. Моя тельняшка — неслыханная роскошь по сравнению с вашими лохмотьями, и мне, конечно, хочется ее сберечь». Мой ответ почему-то вызвал в команде скромнейших невообразимую панику. Они забегали по газону. Я услышал их топот, шум от столкновения тел, треск рвущихся тесемок и пуговиц. И вдруг хлынул ливень. Как я и предполагал, это был необычайный дождь. С неба полил проявитель. Видимо, развеянный мною порошок занесло в тучу, и там, словно в кюветке с водой, он превратился в крепкий раствор. Едва потоки дождя обрушились на наши головы, как со скромнягами и на поле, и на трибунах стало происходить нечто невероятное. В воздухе, точно на фотобумаге, начали постепенно проступать их очертания. И вскоре я увидела людей в роскошных костюмах. Вначале мне почудилось, будто меня занесло на пышный маскарад. В моих глазах заребило от позументов, кружев и кремплена самых ярких цветов. Туча медленно проплыла над стадионом, но не успел ее хвост скрыться за верхней трибуной, как на смену ей прилетела вторая туча, и на перепуганных скромняк обрушился дождь закрепителя. Первое время разоблаченные туземцы метались, никого не замечая, думая только о собственной репутации. Но потом стадион обескураженно притих. Скромняги стеснялись смотреть друг другу в глаза. А я, как ни в чем не бывало, развел на травке уютный костер, поставил на огонь котелок и начал варить бульон из воды. Пусть, думаю, пока бедняги придут в себя. В радиодинамиках послышался тяжелый вздох, и представитель жюри сказал: «Первый вид пятиборья выиграл землянин Иван Иванович. Переходим к следующему виду». Объявляющий умолк, из динамика донеслись приглушенные голоса. Это перешептывались члены жюри. А затем объявляющий смущенно откашлялся и произнес: «Ввиду непредвиденных обстоятельств, вызванных техническими причинами, соревнования по застенчивости, терпению и непритязательности не проводить, отдав первое место», объявляющий снова вздохнул, «землянину и перейти к основному последнему виду пятиборья. Сейчас мы узнаем, кто меньше всех не придает значения славе». Ну, в этом-то виде скромности мне вообще не было равных. Победа, можно считать, уже была за мной. Если бы сейчас появилась возможность незаметно ускользнуть со стадиона, я бы тотчас этим воспользовался, потому что где-то в лесу находились пленные Толик и Маша. Я подумал, как бы это сделать, и увидел Пыпина. Он сидел в верхнем ряду и, свистя в два пальца, кричал: «Юнгу с поля! Юнгу с поля!» «Пыпин, будьте любезны, пожалуйста, подойдите ко мне», — позвал я его как можно повежливее. Но Пыпин даже не пошевелился. Еще не было случая, чтобы он расщедрился и выполнил чью-нибудь просьбу. Тогда я крикнул: «Пыпин, идите есть бульон!» и указал ему на вкусно дымящийся котелок. В таких случаях его не приходилось долго уговаривать. Через мгновение он был возле моего костерка. Я сейчас же с ним перемешался, и так как внешне мы были похожи, как две капли воды, незаметно покинул поле, оставив Пыпина вместо себя. Когда я добрался до выхода, над стадионом грянул торжественный марш. Я обернулся и увидел, что упирающегося Пыпина и моих соперников ведут к пьедесталам почета, возле которых ждали красивые девушки с большими венками из лавра. «Я хвастун! Я себелюбец и этим горжусь! Отпустите меня к бульону!» — кричал Пыпин, но его втолкнули на пьедестал. «Какая скромность! Какое критическое отношение к себе!» — заговорили скромняги, стоявшие рядом со мной. И весь стадион невольно отозвался одобрительным шумом. Но вот подошла решающая минута. Трибуны замолкли, и в гробовой тишине девушки надели на шеи спортсменов лавровые венки. И тогда мои соперники предприняли отчаянную попытку отыграться. Они притворно закричали: «Не подвергайте нас такому позору! Пожалейте! Освободите нас от этой мерзости, иначе мы этого не переживем!» Они рыдали и делали вид, будто стараются сорвать с себя венки. В противоположность им, Пипин затих, заинтересовался венком, ощупал его, попробовал на зуб лавровые листья и, оставшись довольным, потребовал у скромняк. «Эй, вы! Если вам венки не нужны, отдайте их мне! Я такую славу люблю, особенно в супе!» «Он ловкий притворщик!» — закричали разочарованные скромняги. «И вовсе он не самый совершенный, этот хитрый землянин. Он обманул наши надежды, а мы-то уже стали болеть за него. До полного совершенства ему так же далеко, как от нас до его родной планеты». Пипин, не обращая внимания на шум, подобрал все венки и, волоча их за собой, побежал к котелку, в котором все еще варился бульон из воды. Подбежав к костру, он торопливо оторвал от венка горсть лаврового листа, бросил его в кипящий бульон и аппетитно потер руки. И стадион сразу притих. Скромняги убедились в том, что я достиг пределов скромности, а Пипин, сам не подозревая того, совершил первое доброе дело.